Они были уже истощены и едва восстановили способность нормально говорить. Поскольку Такаши уже лежал на кровати, и они вдвоем были на нем, почти ничего не чувствуя. Все это время его член был твердым как камень. «Если я могу работать часами сейчас, сколько времени я смогу прожить в будущем?» Это было единственное, о чем мог думать Такаши, потеряв дар речи о том, сколько он выпустил сегодня. Он не только часами играл с Ярико раньше, но и часами трахал обеих своих сестер, всегда выплескивая большое количество спермы. Любой будет удивлен тому, сколько он сможет выпустить. «В таком случае тебе действительно может понадобиться гарем», — раздраженно сказал Рина. «Да, я не думаю, что что нас двоих будет достаточно, чтобы насытить тебя», — сказала Анна, все еще немного запыхавшись. «Хе-хе, рад, что вы двое все еще на борту, и не волнуйтесь, я обязательно не забуду уделить много внимания вам двоим». «Ты сам сказал», — сказала Рина, мирно положив голову ему на плечо. «Тебе лучше, иначе», — сказала Анна, дотянувшись до его яиц и сжимая их. «Немного больше того, чем ему нравилось. Тебе могут не понравиться результаты», — закончила Анна свое предложение с улыбкой, которая не выглядела обычной теплой улыбкой. «Хорошо, хорошо, я обещаю. Просто отпусти их, пожалуйста», — немного умолял Такаши. Она выпустила его яйца и на этот раз искренне улыбнулась. Ему нужно было помнить, что никогда нельзя принимать их как должное. «Эй, боги, если есть такое умение, как каменные шары или что-то в этом роде, не могли бы вы сделать его доступным? Что-то подобное ему действительно пригодилось бы. Это Ничан виноват в том, что так отвлекся. Тебе не следует просто преследовать каждую девушку, которую ты видишь, иначе мы можем почувствовать себя немного брошенными», — сказала Рина немного обиженно, но Такаши мог видеть, что есть небольшая доля неуверенности в ее словах. «Обещаю, я сделаю все возможное, чтобы не воспринимать вас двоих как должное», — сказал он с обнадеживающей улыбкой. Его обещание оставило двух сестер удовлетворенными, и они удовлетворенно улыбнулись друг другу. После этого они немного поговорили, обсуждая мелочи и наслаждаясь компанией друг друга. Рина упомянула, что думает об открытии манго-кафе в будущем. Такаши поддержал ее на все 100%. Иногда он думал о том, как в будущем зарабатывать деньги, и ему нравилась идея иметь манго-кафе. Конечно, Рина будет владельцем и, следовательно, получит большую часть денег, но как инвестор он бы получил свою долю в последующей прибыли. Через несколько минут они решили, что обеим сестрам лучше вернуться в свои комнаты. Было уже поздно, и на следующий день у них была школа. «Я пойду первый, я немного хочу пить, и с таким же успехом могу проверить, нет ли рядом мамы». Анна и Ирина согласились с ним и позволили ему выйти из комнаты первым. Убедившись, что Юлии нет рядом, он подал знак им двоим, что выход свободен. Они поцеловали его на ночь и разошлись по своим комнатам. Пожелав им спокойной ночи, Такаши сделал, как он сказал, и пошел выпить несколько стаканов воды. Их недавняя тренировка вызвала у него сильную жажду. Возвращаясь в свою спальню, он заметил небольшое пятно на полу. Раньше этого не было. Увидев его, Такаши уже знал, что это означает, и улыбнулся. «Дела действительно идут отлично». С такой мыслью он отправился спать, довольный событиями дня. В целом это был хороший день. 62 глава. Следующие два дня для Такаши были довольно спокойными, по крайней мере, с учетом того, какой стала его жизнь в последнее время, днями. Как он и обещал Анне и Ирине, он старался проводить с ними много времени, разговаривая и наслаждаясь обществом друг друга до и после школы. Они были в действительно отличном настроении. Теперь, когда Такаши не был полностью погружен в погоню за каждой красивой девушкой вокруг, им нравились моменты, которые у них были с ним, будь то по отдельности или одновременно. С другой стороны, его положение с Юлией все еще оставалось неловким. Она часто избегала зрительного контакта с ними троими, особенно с Такаши, и часто заикалась. Две сестры были обеспокоены тем, что их мать может в конечном итоге столкнуться с ними из-за их отношений с Такаши, поскольку было очевидно, что она знала об этом и пыталась притвориться, что не знала. Такаши, с другой стороны, знал, что это не настоящая причина ее поведения. Пятно, которое он заметил прошлой ночью, было подтверждением того, что делала Юлия. Она мастурбировала, видя их троих. Она могла подойти к ним и поймать их с поличным в любой момент, но вместо этого она играла с собой, наблюдая, как он трахает ее дочерей. Не только это, но и Такаши также заметил, что она смотрит на него несколько раз, и всякий раз, когда она понимала, что он смотрит на нее, она уводила взгляд в другую сторону, с легким румянцем на лице. Было ясно, что она начинает видеть в нем не просто сына, а мужчину. Эти события очень обрадовали Такаши. Теперь, когда она смотрела на него таким образом, он мог более плавно привести ее в свой гарем. Несмотря на то, что он уделял своим двум сестрам больше всего внимания, он не забывал проводить время и с другими своими женщинами. Его отношения с Ярико все еще были на физическом уровне, у них не было такой эмоциональной привязанности друг к другу. Но это не означало, что Такаши мог просто игнорировать ее. Когда школа заканчивалась, перед тем, как вернуться домой, он приходил к ней на квартиру, чтобы они могли провести время вместе. Это, естественно, привело к тому, что они двое трахались, но они также немного наслаждались компанией друг друга. В итоге он узнал кое-что о ней. Очевидно, ей уже надоела модельная индустрия, которая, по ее словам, была заполнена извращенными мужчинами, которые часто просили сексуальных услуг, предлагая ей возможность изменить ее жизнь. У нее уже был достаточный опыт работы в индустрии, чтобы знать, когда кто-то рассказывал сказку, приукрашивая, просто чтобы лечь с ней в кровать, но необходимость иметь дело с этими ситуациями уже была для нее большой головной болью. Учитывая все эти факторы, она недавно решила, что ей делать со своей жизнью после окончания учебы. Ее история действительно подняла настроение Такаши. Он предпочел бы, чтобы женщины в его гареме, независимо от того, были у них эмоциональные связи или нет, не участвовали в работе, которая постоянно беспокоила бы ее такими просьбами. Он ясно дал понять Ярико, что если бы он мог сделать что-нибудь, чтобы помочь, он бы это сделал, за что она сказала, что признательна. Такаши тоже проводил время с Юрикой. Из всех девушек, окружавших его, Юрика была, пожалуй, единственной, кого было труднее всего убедить разделить его с другими. Она была дочерью генерального директора, и ей довелось столкнуться с ситуациями, где один партнер имеет несколько женщин или мужчин. Но такие ситуации обычно происходили между людьми, которые происходили из более низкого положения, чем их партнер из семьи, которая имеет большое значение в глазах общества. Семья Такаши ни в коем случае не была бедной. У них был довольно большой дом, и они могли жить с комфортом, но их нельзя было сравнить с семьей Юрики, особенно в последнее время. После падения Эйти многие из бывших сотрудников его компании искали возможности трудоустройства у некоторых из его бывших жертв. Среди них была компания отца Юрики. В результате его компания за последние дни испытала прирост доходов, что привлекло к ней множество инвесторов. Компания переживала момент расширения. Юрика может сейчас испытывать сильную привязанность к Такаши, но ему нужно действовать быстро, если он хочет убедить ее быть в своем гареме, что он сделает в эту субботу в день, о котором они договорились. Случилось еще одно. Саика предложила ему свои услуги, но он все равно отказал ей. Он больше не нуждался в ее помощи, но он что-то видел на ней. В ее глазах был какой-то свет, который он не мог понять, как будто она думала о чем-то, что он не мог полностью понять. Несмотря на несколько событий, эти два дня можно было считать спокойными по стандартам Такаши, но это длилось недолго. Сегодня была пятница, день, когда старик предпринял шаги к Атоме, и день, когда Такаши начнет выслеживать этих насильников, чтобы защитить свою семью. 63 глава. На этой неделе Акира был в отличном настроении. Причина этого была проста. Он собирался научить другую молодую женщину удовольствием компании пожилого мужчины. Он ожидал этого момента последние 5 дней. Готовится провести ее через борьбу и боль занятий, которые нравятся взрослым. И сегодня был день, когда он собирался начать свои уроки. Когда Ринка-чан, одна из его драгоценных учениц, показал ему фотографию этой девушки, Акира изо всех сил старался не пускать слюни. У нее были длинные шелковисто-розовые волосы, красивые сапфирово-голубые глаза и выдающаяся фигура, которая заставила бы любого поверить в ее ангельское происхождение. Ринка-чан была очень молодой и милой девушкой, но рядом с этой новой девушкой ее можно было описать только как простую. Услышав, что она нуждается в его руководстве, ему захотелось еще больше с ней поиграть, но не все люди поймут его намерения. Несмотря на этот факт, он был взрослым, и поэтому его работа заключалась в том, чтобы направлять молодых, пока они не добьются своих лучших результатов, Большинство людей называло бы его уродливыми именами, такими как насильник и монстр. К счастью, его друзья поделились его стремлением к тому, что молодым нужна их помощь. С их помощью он смог правильно направить многих молодых женщин на их пути к достижению выдающихся результатов в том, что касается удовольствия их партнеров. Многие из них сопротивлялись его учению и вначале называли его уродливыми именами, но в конце концов они стали ценить его уроки и подходили к нему и его друзьям, чтобы регулярно получать удовольствие от их компании, точно так же, как Ринка Чан. И поэтому, когда Ринка Чан попросила его показать этой молодой девушке, как правильно заниматься сексом опытный мужчина, он был более чем готов принять ее просьбу. По его просьбе Ринка Чан предоставила ему много деталей о ней, например, где она живет, ее распорядок дня, личные контакты и многое другое. К сожалению, его ученики часто угрожали ему, поэтому вначале эта информация была для его защиты, но в будущем она благодарит его, и он больше не будет нуждаться в большинстве из них. Следующие дни он провел в слежке за Атоми Чан, чтобы подтвердить правдивость того, что ему сообщила Ринка Чан. Он знал, что Ринка Чан не будет пытаться его обмануть, но всегда был шанс, что она что-то упустила или ошиблась в чем-то. К счастью, все, что Ринка Чан дала ему, было точным, что привело к сегодняшнему дню. Ринка Чан сказала, что заберет с собой своего брата и друга детства Атоми Чан, Кадзуки Куна, используя какой-нибудь предлог, что даст Акире шанс продвинуться с Атоми Чан. Он и Атоми Чан ехали в автобусе, возвращаясь в район Атоми Чан. Когда они вышли из него и двинулись в сторону ее дома, Акира начал медленно сокращать расстояние между ними. По мере того, как расстояние между ними уменьшалось, он достал ткань с хлороформом из одного из карманов. Поскольку он знал ее дорогу домой, он уже принял меры, чтобы не терять время и привлекать внимание людей, которые не понимали его благородных причин. Он закроет ей рот тканью, заставляя ее потерять сознание. После этого он отвезет ее в гостиничный номер. Несколько его друзей ждали с камерой, чтобы запечатлеть этот момент и помочь ему удержать ее, когда она проснется. Сначала он будет единственным, кто будет направлять ее, но со временем присоединятся его друзья, и в конце концов она будет двигаться сама, чтобы доставить удовольствие своим партнерам. Гухихихи. Он не мог не посмеяться над перспективой, что скоро ему достанется тело Атоми Чан. Мысли о том, что он скоро будет играть с ее грудями и наслаждаться ее мягким телом, было достаточно, чтобы его член стал таким твердым, что он был уверен, что он порвет его штаны. Чем больше он приближался к ней, тем больше ему приходилось сдерживать себя, чтобы не напасть на нее немедленно. Они были все еще немного дальше от точки, где он может действовать, не вызывая волнения. Через несколько минут вокруг них практически никого не было, что позволило ему сделать свой ход. По мере приближения к ней он дышал более грубо в результате ожидания. Как только он должен был положить руки на Атоми, Акира почувствовал что-то острое на своей спине и услышал позади себя глухой голос. «Если пискнешь или сделаешь что-либо глупое, умрешь». 64 глава. Услышав, что кто-то угрожает ему так внезапно, Акира прекратил свои движения, что обычно привлекало внимание любого, кто мог проходить мимо. К несчастью для него, из-за его планов на Атоми поблизости не было никого, кто мог бы ему помочь, и Атоми все больше отдалялся от него. Видя, как фигура этой красивой девушки становится меньше, Акира инстинктивно попытался сократить расстояние, но менее чем через секунду после того, как ощущение на его спине исчезло, он снова почувствовал его, но на этот раз на своем горле, что заставило его немедленно остановиться. Это второе предупреждение: не двигайся и не разговаривай, пока я не скажу. Третьего предупреждения не будет. Пытаясь осознать происходящее, Акира почувствовал, как что-то мокрое опускается ему на шею. Он не мог смотреть, но знал, что это было его кровь. Он почти не чувствовал боли в ране, что означало, что использованное оружие было чрезвычайно острым, но его разум не мог это обработать это. Он изо всех сил старался не кричать от паники, чтобы человек позади него не убил его. «Сэр, что я это, что вы хотите?» В тот момент он едва мог нормально говорить, бормоча слова, пытаясь общаться. Но этого следовало ожидать, поскольку он был человеком, который ценил мир превыше всего. Он не осознавал лицемерия своих убеждений, навязывая себя молодым женщинам, считая себя мирным человеком, но, в конце концов, в тот момент это не имело значения. Его держал в заложниках кто-то, у кого явно не было проблем с причинением ему вреда. И если вы хотите денег, то, закрой рот. Он был в панике, боялся, что этот человек может с ним сделать. Где твой кошелек? Ага, я спросил, где твой кошелек? Правый задний карман, правый задний карман. Пожалуйста, не убивай меня. Акира может захотеть проявить силу с молодыми женщинами, даже если он не способен осознавать преступления, которые он совершает, но по сути он трус. Если ему угрожает вооруженный, он запаникует и сделает все, что ему прикажет агрессор. Как только он почувствовал, что грабитель забирает его бумажник, Акира почувствовал глубокое облегчение. Может, он все-таки не причинит мне вреда. К сожалению для него, у человека, державшего его, были другие планы. Хорошо, я здесь для... Слова этого человека снова привели Акиру в состояние напряжения. Он еле дышал, боясь того, что сейчас сделает грабитель. Но он определенно не ожидал следующих слов, которые услышит. «Не приближайся к Атоми Сакураги. Ни ты, ни твои друзья». Услышав, как кто-то, кого он не знал, приказывает ему не приближаться к Атоми, для него стало неожиданно, поскольку он изо всех сил старался не привлекать внимание людей, которые не понимали его намерений по отношению к ней. Однако прежде, чем он смог попытаться отрицать, следующие слова грабителя полностью заставили его замолчать. «Ты также должен предупредить Ринку, чтобы она оставила Атоми Сакураги в покое». Услышав ее имя, Акира погрузился в еще более хаотичный водоворот замешательства. Он знает о Ринке. Он не мог не почувствовать дрожь, пробегающую по его телу, как будто он внезапно оказался в очень холодной среде. Он и его друзья проделали огромную работу, чтобы убедиться, что никто не знает об их деятельности и о том, кто в нее вовлечен, поэтому кто-то может появиться из ниоткуда и знать о двух из них совершенно врасплох. Это было похоже на кошмар. Несколько секунд он только бормотал, пытаясь понять, как все так развилось. Он слышал, как человек позади него что-то сказал, но его разум был настолько сбит с толку, что сначала он не мог понять, пока он не почувствовал, что металл на его шее глубже погрузился в его плоть. «Эй!» Голос агрессора позади него наконец снова привлек его внимание. На этот раз его тон был намного резче и глубже, как будто отсутствие реакции Акиры его злило. «Я спросил, понял ли ты?» «Да». «Я не подойду ближе к Атоми-чан и скажу Ринки-чан. Обещаю». «Пожалуйста, не трогай меня». «Хорошо, босс будет доволен». «Б-босс». Последние слова нападающего немного привлекли внимание Акиры, но когда он почувствовал, как лезвие покинуло его шею, он почувствовал такое облегчение, что на мгновение оно полностью вышло из его головы. Но прежде чем он смог попытаться обернуться, чтобы увидеть лицо этого человека или бежать, чтобы спасти свою жизнь, Акира почувствовал сильный удар по голове. Удар застал его врасплох, и его разум погрузился в темноту. 65 глава. Когда мужчина упал в обморок перед ним, Такаши немедленно начал рыться в его одежде, выявляя все предметы, которые могли быть ему полезны, и складывал их в свой рюкзак. Он также обращал внимание на окружение, чтобы не быть замеченным кем-либо, кто мог бы причинить ему неприятности. Взяв все, что он считал необходимым, он использовал веревку, которую он принес с собой, чтобы привязать насильника к ближайшему столбу. Через несколько секунд он покинул место, максимально увеличив расстояние между ним и насильником. Ему удалось без ожидания сесть в поезд, который должен был отправиться в пункт назначения. Оказавшись внутри, он попытался контролировать свое дыхание, которое было более грубым. Его сердцебиение было намного быстрее, чем обычно, из-за необычной ситуации, в которой он был раньше. Такаши не почувствовал бы угрызений совести из-за идеи очистить мир от этой пустой траты воздуха, но он не мог заставить себя убить кого-то так легко. После долгих размышлений Такаши пришел к выводу, что даже если ему удастся заставить себя убить этого человека, прямо сейчас это не принесет пользы ни ему, ни Атоми. Вполне возможно, что один или несколько из его друзей-насильников имеют связи или были частью власти, поэтому, если они подозревают, что его смерть имеет какое-либо отношение к их деятельности, они будут использовать все возможные ресурсы в этом возможном расследовании убийства. Но если он оставит этого человека в живых, которого, как он узнал, зовут Акира, заставив его бояться приблизиться к Атоми, вероятность того, что он что-то сделает с ней или поговорит с друзьями об инциденте, была намного меньше. Именно поэтому он упомянул имя Ринки и солгал о том, что был просто посланником кого-то другого, чтобы запутать Акиру в том, кто на самом деле защищает Атоми и сколько он знает о его планах. Но эта встреча принесла больше результатов, чем защита Атоми на ближайшее время. Такаши смог кое-что узнать о человеке, которому он угрожал. Во-первых, он был трусом, поэтому в будущем было бы легче заставить его делать то, что ему нужно, не угрожая убить его. Он уже испугался бы, если бы подошел к нему в следующий раз. Во-вторых, он раскрыл личную информацию о нем. В течение последних нескольких дней исследований Такаши не смог раскрыть почти ничего, связанного с Акирой. Он нашел почти ноль его фотографий в интернете, и они не давали никаких сведений о его обычном местонахождении. Он, вероятно, избегал публичных камер и расплачивался наличными. В-третьих, что более важно, его ключи. Так как он не смог найти ничего полезного в интернете, Такаши решил просто войти в дом, в который на днях вошел Акира, чтобы найти что-нибудь, что могло бы помочь идентифицировать его сообщников и его поведение в прошлом. Теперь, когда у него были ключи, он направлялся к тому дому, чтобы получить то, что ему нужно, как можно быстрее, поскольку сейчас шансы, что дом будет пустым, были очень высоки. Но перед этим, пока он успокаивал бешено колотящееся сердце, ему нужно было послать сообщение. Как ситуация, Такаши? Никто не появился с тех пор, как он ушел. Дом точно пусто. Анна, хорошо, я уже в пути. Наверное, через 15 минут буду. Такаши, я буду ждать там или на месте встречи. Как там дела, Анна? Не думаю, что он в ближайшее время доставит ей проблемы. Арина, удалось ли ей, Такаши? Да, она будет ждать нас дома. Анна, отлично, скоро увидимся. Такаши, хорошо, Анна. Как он и договаривался с Анной Ириной, они вместе с ним работали над разрешением этой ситуации. Он мог бы решить все это сам, но это было бы намного сложнее, и потребовало бы намного больше времени. Существовал предел тому, сколько вещей он мог делать одновременно, и иметь дело с кучей насильников не было делом, где он мог бы рискнуть и совершить ошибку. Пока Такаши имел дело с Акирой, Анна действовала как разведчик, обращая внимание на нужное место и вокруг него. Тем временем Рина отправилась в то место, куда Ринка привела своего старшего брата Кадзуки. Ее работа заключалась в том, чтобы следить за ними на случай, если Ринка решит сделать что-то неожиданное, что может поставить под угрозу их планы, и, если возможно, заставить ее оставить Атоми в покое. Основной причиной, по которой Ринка обратила внимание насильников на Атоми, была ее ревность к ней из-за чувств Кадзуки к Атоми, поэтому, если Рина предупредила Ринку, что кто-то защищает Атоми и уже планировал взять ее под свое крыло, была бы вероятность, что Ринка какое-то время воздержится от причинения новых неприятностей. Шансы были малы, но попытка стоила того. Когда поезд, на котором сел Такаши, прибыл к месту назначения, он уже успокоился. Ему удалось снова взять себя в руки. Следующий шаг их операции был очень хитрым, и они должны были убедиться, что сейчас все пойдет так, как надо. Пытаясь лучше сосредоточиться, Такаши глубоко вздохнул и вышел из поезда. 66 глава. Наконец-то ты прибыл. Я действительно нервничала, что меня могут увидеть, понимаешь? Прибыв на место встречи, Такаши обнаружил Анну с обеспокоенным выражением лица, явно нервничавшую из-за того, что они собирались сделать. Этого следовало ожидать, поскольку они собирались вторгнуться в дом, который, как они не были полностью уверены, принадлежал Акире. Такаши мог бы провести поиск самостоятельно, но это будет неглубокий поиск, поскольку ему придется просматривать все его личные вещи, поэтому было бы лучше, если бы ему была некоторая помощь. Они использовали ключи, которые Такаши забрал у Акиры, и смогли найти тот, который позволил им войти в это место. Давай начнем. Да-да. До этого дня Такаши и Анна договорились о том, что каждый из них сделает. Анна отвечала за просмотр документов, разбросанных по всему дому, всего, что могло быть внутри предметов мебели, например, ящиков или шкафов, и фотографировать все. Любой документ, который там был, может быть им полезен. Такаши отвечал за изучение всех электронных устройств внутри дома, чтобы найти любой возможный архив или документ, который мог бы содержать полезные материалы для его идентификации этих людей. У Анны было много талантов, но работа с электроникой не входила в их число, по крайней мере, на уровне Такаши. Примерно через полчаса с половиной им удалось собрать все, что можно. Анна смогла сделать сотни фотографий с информацией, относящейся к тому, где Акира был в течение последних месяцев, что, в свою очередь, облегчило усилия Такаши в исследованиях. Такаши не смог найти ничего в персональном компьютере Акиры или его ноутбуке, у них были пароли, но это не было для него проблемой. К счастью, он нашел потайной отсек, в котором лежали флешки и внешние жесткие диски. Внутри них не было никаких документов, зато было много изображений и видео их выступлений. Было много свидетельств того, что они были с девушками примерно того же возраста, что Ирина и Анна, и с несколькими взрослыми женщинами, которые тоже были очень красивыми, хотя и не такими, как Юлия. Все они были в смущенном положении, с выражениями лица от боли и страха до восторга и эйфории. Хотя небольшая часть его испытывала искушение увидеть эти видео целиком, женщины на них не были настоящей причиной, почему они ему были нужны. Видео и фотографии будут предлагать ему изображения людей, вовлеченных в ту же деятельность, что и Акира, что значительно упростит Такаши поиск любой информации, которая может быть полезна. Со всем, что они считали полезным, Такаши и Анна немедленно вышли из дома и вернулись в свой дом. По дороге домой Такаши заметил, что Анна очень нервничала, ерзала и оглядывалась, как будто все, что она делала, было просто неправильным. Раньше она делала что-то, что можно было бы счесть также неправильным, часто посещая клуб, но это не было чем-то незаконным, и стресс, который она чувствовала в сочетании с необходимостью немного успокоить его, помогли ей справиться с этим. На этот раз, однако, ничто не могло унять ее беспокойство. Анна всегда была человеком, который обычно строго следовал правилам, поэтому совершение чего-то незаконного, например, вторжение в собственность, чтобы справиться с ситуацией, не имеющей к ней никакого отношения, вызывало у нее большее беспокойство, чем она когда-либо чувствовала. В своей голове она знала, что это лучшее, что можно сделать с кучкой презренных людей, но все еще чувствовала противоречие в своем сердце. Когда они шли последний путь к дому, Такаши держал ее за руку, пытаясь успокоить. Почувствовав связь между ними, Анна заметно успокоилась. Как только они приехали домой, «Вы двое в порядке?» — их встретила встревоженная Ирина. Их часть плана была самой опасной – проникнуть в место, где жили один или несколько преступников, поэтому и Анна, и Такаши понимали причину ее беспокойства. «Да, с нами все хорошо», – Ирина-чан сказала Анна с обнадеживающей улыбкой. «Слава богу, я волновалась, что вы двое едете туда. Тебе больше не нужно. Итак, вы нашли все, что вам нужно. Да, но давайте поговорим об этом в другой раз. Я устал, и мне нужно немного отдохнуть». «Конечно, я тоже». Они поужинали как обычно, но типичной оживленной атмосферы, которая у них была в последнее время, больше не было. Вместо этого было намного спокойнее, брат и две сестры были в более подавленном настроении, чем обычно. Последние события лишили их обычной энергии, и Юлия это заметила. Вскоре после обеда: «Така-чан, я действительно не в настроении делать что-нибудь еще. Не возражаешь, если мы пропустим сегодня?» При этом выражение лица Анны было слегка измученным, и Такаши заметил, что у Рины тоже было такое же выражение. Часть Такаши была разочарована, но он мог их понять. Поэтому он просто немного улыбнулся и сказал: «Я чувствую то же самое. Я собирался просто посмотреть телевизор и пойти спать». Несмотря на то, что сестры не были в настроении ни на что сексуальное, они сопровождали Такаши во время просмотра телевизора. Сначала они все еще были немного напряжены, но через несколько минут все трое начали расслабляться. Анна и Ирина бессознательно оперлись на Такаши, и он обнял их за плечи. Так они полностью расслабились друг с другом, полностью погрузились в свой маленький мир с довольными улыбками на лицах, совершенно забывая, что Юлия все еще была в доме. 67 глава. «Как ты думаешь, что нам следует сделать в первую очередь? Американские горки, дом с привидениями? Я так взволнована, что не могу выбрать. Тебе действительно нравится парк развлечений, не так ли? Дело не только в этом. Я не приезжала сюда так давно, что теперь невозможно решить, куда я хочу пойти сначала. Не волнуйся, у нас еще много времени, чтобы решить, и мы всегда можем вернуться в другой день, чтобы посетить другие аттракционы». Это правда. Таким образом, Такаши и Юрика продолжили обсуждать свои планы на свидание во время своего путешествия в парк развлечений. Это было на следующий день после встречи с человеком, который собирался трахнуть Атоми, Акирой. Была суббота, день, когда он обещал пойти на второе свидание с Юрикой. Он мог бы получить много информации об Акире и его сообщниках, но не мог просто отменить свидание с Юрикой в последнюю минуту. В результате, весело разговаривая с ней, он использовал навыки двойные мысли и подключение к сети для работы над своим исследованием. Они собирались в парк развлечений очень рано, так как опоздание гарантировало бы, что они столкнутся с длинными очередями на любой из аттракционов, особенно в выходные. Они были одеты в более повседневную одежду по сравнению с их первым свиданием. На Такаши были простые джинсы с красной футболкой. Юрика была одета в комбинацию короткой белой юбки и желтой блузки. На них обоих было что-то более удобное, чтобы выдерживать постоянное движение, которое происходило бы в течение дня. Пока он разговаривал с Юрикой об их планах на день и расследовал дела насильников, часть его думала о событиях прошлой ночи и этого утра. После того, как он и две сестры, Анна и Ирина, устали смотреть телевизор, они разошлись по своим комнатам. Когда он шел в свою комнату, Такаши заметил взгляд, который бросила на него Юлия. Раньше она смотрела на него и сестер с неловкостью, неохотой и беспокойством, очень заметными в ее глазах. Теперь это было не совсем так. Было трудно понять, о чем она думала, но было одно, что Такаши смог уловить в ее выражении – зависть. Проснувшись и собираясь пойти на свидание, он попрощался с Анной и Ириной, они обе договорились встретиться в эти выходные со своими друзьями. Прощаясь с Юлией, Такаши заметил, насколько она расслабилась по сравнению с предыдущими днями. Исчезли беспокойство и неловкость, и она искренне улыбалась им, с легким блеском зависти в глазах. Он знал, глядя на нее, что она была в мире со своими детьми, которые были в отношениях друг с другом или, по крайней мере, более легче принимала это, чем в начале. Но что озадачило Такаши, так это то, почему она так расслабилась в этой ситуации. Для него это было определенно удобно, так как облегчило бы его планы относительно нее, но это не мешало ему задумываться об этом, что заставило ее передумать. Помня об этом, Такаши пошел на свидание с Юрикой, что привело к нынешней ситуации. Они обсуждали, куда они пойдут, в каком порядке, когда они сделают перерыв, чтобы пообедать, и тому подобное. Как только они прибыли: «Пойдем, Такакун, мы не можем терять время». Я иду, черт возьми. Юрика практически вытаскивала Такаши из такси. Он не мог не улыбнуться ее энтузиазму. Он мог вспомнить, как она с нетерпением ждала их первого свидания, и по сравнению с ее нынешним настроением он не мог не поразиться разнице. Она действительно хотела приехать в парк развлечений. Они оба согласились, что сначала им следует отправиться на аттракционы, вызывающие больше адреналина, поэтому их первой остановкой были американские горки. Несмотря на то, что было примерно 8:30 утра, очередь на поездку уже была, но это их не обескуражило, и они все равно пошли туда. Затем они пошли к аттракциону, который назывался «Стрельба из пращи». Аттракцион можно описать только как обратный прыжок с тарзанки. Их перетаскивают с определенной высоты на землю и запускают с невероятно высокой скоростью в небо. Последний аттракцион, на который они отправились утром, называлась «Лодочная дорога». Привод функционировал как гондола, которая могла вращаться на 360 градусов, в то время как сама лодка, где они оба сидели с группой других людей, оставалась неподвижной. Им понравилось проводить время вместе, катаясь на этих штуках, крича и смеясь, как будто они не делали этого уже очень давно. Прежде чем они это поняли, было почти 13:00, и они еще ничего не ели. Оба они были достаточно умны, чтобы ничего не есть перед тем, как сделать то, что могло вызвать тошноту после, но в результате они оба сильно проголодаться. С пустыми желудками и с избытком адреналина на день, Такаши и Юрика отправились искать, что они могли бы купить поесть. 68 глава. В парке развлечений, в который они пошли, не было ресторанов. Вместо этого было множество киосков, в которых продавались разные закуски и нездоровая пища. Прилавки были разбросаны по парку, но большое количество из них было расположено в специально отведенном месте со множеством столиков в центре, чтобы люди могли немного расслабиться во время еды. Такаши и Юрика отправились туда, чтобы утолить голод. Они могли выйти за пределы парка, чтобы поесть в ближайшем ресторане, но это означало бы, что они столкнутся с большой очередью, чтобы снова войти в парк, не говоря уже о плате за вход в парк снова. Оба они могли позволить себе заплатить, чтобы войти снова, но они также чувствовали, что это будет пустой тратой денег и времени, поэтому решили поесть в парке. «Американские горки были действительно забавными», — сказала оживленная Юрика. «Мне больше понравился стрельба из пращи. Мне не понравились мертвые петли». «Да ладно, это была лучшая часть, не для меня. И как тебе это может так нравиться? Я действительно не могу понять. Это потому, что ты со мной. Если бы я была одна, я бы до смерти боялась». «О, так я придаю тебе храбрости?» «Нет, это потому, что я с кем-то знакомым, вот и все», — сказала Юрика. Ее голос терял громкость с каждым словом, и она покраснела. Они так подшучивают друг над другом во время еды. Это было то, к чему они так привыкли, и к этому моменту было бы невозможно изменить, даже если бы они захотели. Это было доказательством того, что они были близки друг другу. «Мне нужно повторно нанести макияж. Я вернусь через несколько минут». Конечно, он не думал, что ей нужно это сделать, но, обладая достаточной чувствительностью, чтобы ничего не говорить, он просто молчал. Через несколько секунд после ухода Юрика, дзынь-дзынь, он услышал звонок своего мобильного телефона. Как только ему позвонили, он услышал знакомый голос с другой стороны. «Привет, Такакун». У этого голоса был женский мягкий и нежный тон. Это произошло из-за того, что другой человек чувствовал к нему близость. «Приятно снова тебя слышать», — Ая сказал Такаши. «Приятно слышать тебя», — Такакун нежным тоном ответила девушка. Человеком с другой стороны была Айми Камия, одна из старших кузин Такаши. Перед тем, как жить со своей нынешней семьей, он жил со своими двумя старшими кузинами, которых долгое время считал старшими сестрами, пока он не восстановил свои воспоминания из своей предыдущей жизни. После переезда в столицу он договорился со своим отцом проводить с ними несколько недель летом в доме, в котором они жили. Двое кузин жили в доме в другом городе и выживали на ежемесячный платеж, который им предоставлял отец Такаши, не считая платежей в их частную школу. Они часто поддерживали связь друг с другом, обмениваясь сообщениями, звонками, электронными письмами и так далее. «Извини, что не позвонила тебе раньше, Ая. В последние недели здесь было неспокойно». «Ничего страшного, Такакун. Ты только что перешел в новую школу, я понимаю, как это может быть волнительно», — понимающим тоном сказала Айми. «Да, в школе много работы. Я позвонила сейчас, потому что собираюсь уйти, чтобы купить кое-что, и может пройти некоторое время, прежде чем я вернусь домой». Мигу уехала с несколькими друзьями, поэтому она не будет отвечать на свой телефон. «Ничего страшного, я собирался позвонить завтра, так что тебе не нужно беспокоиться о звонке». «Конечно, но я хотела как можно скорее услышать голос Такакуна». Так было всегда. Из всех женщин в жизни Такаши Айми была единственной, кто меньше всего сомневался в том, чтобы показать свою привязанность к нему, будь то публично или нет. Эта неделя была действительно сложной. «Ты можешь поверить, что трое парней мне признались?» — с раздражением спросила она. «Правда? Я думал, что они отстанут после стольких отказов. Я не могу понять, почему они просто не сдаются». «Что ж, я могу это понять. Ая такая красавица, что невозможно не быть ей очарованным. Хе-хе-хе, разве ты не чародейка?» В последнее время их беседа была такой. Обычно они говорили обо всем, что происходило с ними в течение их дня, но с момента своего последнего визита Ая переводит их разговор на признание, которые она получила. Раньше она принимала и отвергала их, но в последнее время она очень нагло указывала Такаши на их количество. Причина этого была в информации, которую он передал своим кузенам в последний раз, когда навещал их. «Если ты когда-нибудь найдешь парня, который тебе понравится, Ая, не говори с ним о таких вещах. Он может по-настоящему ревновать». «Хи-хи-хи, я знаю. Но я все равно хотела бы поговорить с ним об этом, просто чтобы напомнить ему, чтобы он не забывал обо мне», — игриво ответила Айми. «Правда, так есть парень, который тебе нравится?» — спросила Такаши, продолжая играть. «Кто знает», — ответила Айми, пытаясь казаться загадочной. «А-а-а, как интригует», — сказал Такаши слегка раздраженным тоном. «Хи-хи-хи, но если бы был парень, который мне нравился, у меня был бы очень сильный соперник, потому что я была бы уверена, что он понравится и Мигу», — игриво сказала она. «В самом деле, я не могу не задаться вопросом, насколько крутым может быть этот парень, чтобы очаровать вас обеих». «Ну, он определенно был бы слишком самоуверен, если бы узнал об этом», — сказала она с раздражением. «Хе-хе, я могу представить». Таким образом они продолжают говорить, всегда обходя очевидную тему, но никогда не вдаваясь в нее. Через несколько минут, мне действительно нужно идти. Если я не уйду сейчас, я просто приду домой очень поздно, сказала Айми с небольшим сожалением. Я понимаю, я тоже немного занят, так что мне все равно придется закончить разговор. Можешь сказать Мигуни, что я позвоню ей завтра. Нет проблем. До следующего раза, Такакун. Пока. И на этом он закончил разговор. Он не мог не улыбнуться после их разговора. Несмотря на то, что он переехал в другой город, он никогда не чувствовал, что связь между ним и его кузинами исчезла. Разговор с ними, даже если это было просто по телефону, всегда оставлял его в хорошем настроении. Закончив разговор, он посмотрел на время на экране и нахмурился. С тех пор, как Юрика ушла, прошло больше получаса. Она уже должна была вернуться. Оглянувшись и увидев, сколько тут было людей, в его голове пронеслась мысль. Не может быть, неужели, она снова потерялась. 69 глава. Когда Такаши собирался покинуть это место, его мобильный телефон снова зазвонил, и на этот раз ему звонил Юрика. Увидев ее фотографию на экране, Такаши вздохнул и с облегчением, и с раздражением. По крайней мере, она сама не пытается с этим справиться. Отвечая на звонок, он даже не дал ей заговорить, прежде чем сказать: «Дай угадаю, ты заблудилась?» «Да виновата», сказала она. Такаши не мог не чувствовать себя более непринужденно, услышав, что она не пыталась это отрицать. В прошлом, когда Юрика терялась, она занимала оборонительную позицию и всегда отрицала простую истину. Он попросил ее дать приблизительное описание своего местонахождения, и, к удивлению, она была близка к следующему аттракциону, который они должны были посетить. Согласившись с ней встретиться перед их следующим пунктом назначения, Такаши закончил разговор и раздраженно вздохнул. Даже сейчас она иногда теряется. Насколько Такаши помнил, Юрика всегда плохо ориентировался. В последние годы, когда она концентрировалась, она могла найти себя и достичь того, чего хотела, но время от времени она все равно терялась, если ее оставляли одну. Но сейчас она намного более лучше, чем в прошлом. В первые годы их знакомства она заблудилась бы в такой возмутительной манере, что посрамило бы даже некоего зеленоволосого пирата. Это была основная причина, по которой она никогда не возвращалась домой одна, всегда ездила на личной машине или в сопровождении него или кого-то из его сестер, если это возможно. Через несколько минут Такаши нашел место, где они должны были встретиться. Напротив туннеля любви. Как следует из названия, этот аттракцион был спроектирован таким образом, чтобы два человека были наедине вместе, проходя через серию событий, призванных продемонстрировать их романтические отношения. Предположим, что они были в одном. Это было не совсем то место, куда он хотел пойти, но Юрика настояла на этом. Чувствуя, что полный отказ от этой идеи может повредить новой динамике их отношений, он в конце концов согласился. Как только он заметил Юрику, он увидел то, что заставило его еще больше ускорить темп. Она была не одна. Вокруг нее трое парней пытались познакомиться с ней, по крайней мере, Такаши считал так. Этого было бы достаточно, чтобы его рассердить, но на самом деле его нервировало другое. Он узнал их. Он видел их лица на некоторых видеозаписях, которые Акира хранил в своем доме. Вот откуда он знал, что даже если Юрика их отвергнет, они будут продолжать ее беспокоить. Как он и ожидал. «Давай, мы сделаем тебе лучше, чем твой парень». «Ага, какой парень оставит такую красивую девушку одну?» «Нет, он не. Давай покажем тебе, как настоящие мужчины развлекают женщину. А теперь послушай». Содержание разговора не могло быть более очевидным. Они не планировали оставлять Юрику одну, несмотря ни на что, и она уже пыталась найти способ сбежать от них, как только им троим надоело ее отношение. «Ах, Такакун!» Она увидела и позвала Такаши. Все трое поворачиваются туда, куда она смотрела, и, воспользовавшись тем, что они были отвлечены, Юрика прошла сквозь них и достигла Такаши, прежде чем они успели отреагировать. «Извини, что заставил тебя ждать. Ничего страшного. Пойдем, пока очередь не увеличилась». После того, как они закончили говорить, Юрика повела Такаши в направлении, совершенно отличном от линии, ведущей к туннелю любви. Учитывая, что она только что сбежала от этой группы, было вполне естественно, что она хотела быть как можно дальше от них, поэтому Такаши не сопротивлялся ей. К сожалению, эти парни не были из тех, кто смирился с такой ситуацией. «Эй, куда ты идешь?» Прежде чем они смогли отдалиться от них, один из парней схватил Такаши за запястье с большей силой, необходимой, чтобы остановить его с недовольным выражением лица. «Как видишь, ее уже сопровождают, поэтому мы уходим», — пытался урезонить Такаши хулигана, пытаясь не устраивать сцену в общественном месте. К несчастью для него, этот парень был из тех, кто сначала действовал, а потом думал: «Какого хрена меня это должно волновать? Потеряйся, кусок дерьма». Этот парень изо всех сил направил один из своих кулаков в лицо Такаши, пытаясь нокаутировать его, чтобы он поступил с Юрикой так, как ему было угодно. Такакун. Однако Такаши уклонился от удара, уклонившись от агрессора и используя импульс кулака, чтобы прижать руку к спине, эффективно удерживая его в плену. «Отпусти». «Конечно, именно это я и сделаю». Этот парень пытался освободиться от Такаши, но благодаря навыкам, предоставленным системой, это оказалось невозможным. Двое его друзей смотрели на них противоречиво. Они ничего не могли сделать, чтобы помочь человеку, которого держал Такаши. Обычно они пытались использовать Юрику в своих интересах, но прямо сейчас она стояла за Такаши, и его предыдущая демонстрация боевых способностей заставила их стоять из-за вероятности того, что они пострадают, если они приблизятся к ней. Их показ привлекал внимание людей поблизости, и некоторые из них уже вызывали охрану. Заметив, что происходит вокруг, Такаши еще раз попытался урезонить своего пленника. «Люди уже звонят в службу безопасности. Давай покончим с этим, прежде чем у нас появятся еще большие проблемы. Гррррр, хорошо, а теперь отпусти меня». Он сделал, как просил мужчина, и отпустил его, дав ему возможность оставить все это в тайне. Конечно, он был недостаточно наивен, чтобы ослабить бдительность только потому, что человек, которого он держал, согласился больше не драться. И его предосторожность оказалась верной. Как только мужчина освободился, он попытался ударить правым хуком. Такаши легко уклонился от удара и ударил его кулаком по лицу. Треск. Сломав нос в процессе. «А-а-а, мой нос, мой нос». Мужчина упал на землю, зажимая нос обеими руками, пытаясь сдержать кровь, которая вытекала из него. Двое его товарищей потеряли всякое мужество, которое у них было раньше, и сбежали с места происшествия. «Такакун, ты в порядке?» — обеспокоенно спросила Юрика. Когда вокруг них больше не было опасности, двое из них ушли, а третий едва мог что-либо сделать, кроме крика от боли на земле. Она подошла к нему, чтобы посмотреть, не ранен ли он. «Я в порядке, не нужно, мэм, сэр». Прежде чем он успел закончить говорить, их позвал третий голос. Они поворачивают в его сторону, и перед ними стоял высокий мускулистый мужчина, пристально смотрящий на них. «Член службы безопасности, можете ли вы двое проследовать за мной?» Это было сформулировано как вопрос, но его тон подразумевал, что это не была просьба. Увидев это, Такаши мог только смиренно вздохнуть. Как хлопотно. 70 глава. Мужчина привел Юрику и Такаши к зданию, которое использовала служба безопасности. В конечном итоге они застряли там на несколько часов, отвечая на вопросы и ожидая освобождения. К счастью, поскольку они не были теми, кто начал драку, их в конце концов отпустили. С другой стороны, трое мужчин – это совсем другая история. Человек, у которого был сломан нос, находился в лазарете парка, и двое его друзей были пойманы вскоре после того, как попытались скрыться. Им было запрещено когда-либо возвращаться. Несмотря на то, что он не столкнулся с какими-либо серьезными последствиями, персонал парка вежливо попросил Такаши избегать агрессивного поведения, поскольку он сломал нос одному из трех мужчин. Он пообещал быть более осторожным, чтобы избежать этого в будущем, но не сожалел о том, что сделал. Фактически, если бы Юрика не была с ним в то время, он, вероятно, преследовал бы за другими и выбил дерьмо из них. Он мог бы попытаться избежать создания суматохи, насколько это возможно, но как только она будет создана, он воспользуется возможностью преподать заслуженный урок всем, кто вступает с ним в драку. Особенно такие люди, как те трое, которые постоянно насиловали женщин для собственного удовольствия. Такаши избегал ситуации, которая могла привести к убийству в максимально возможной степени, как это сделал бы любой здравомыслящий человек, но была часть его, которая хотела просто избивать всех этих насильников, пока они не умоляли бы его остановиться. Сломать нос этому парню немного облегчило это желание. В конце концов, Такаши и Юрикой выпустили с предупреждением: «Не могу поверить, что нас так долго держали. Да, это была настоящая боль. Разве они не могли нас отпустить после того, как приняли нашу версию? Они оба только что вышли из здания охраны. Они были немного взволнованы после того, как справились с этой ситуацией. Но, ты действительно в порядке, Такакун? Обеспокоенно спросила Юрика. Я уже сказал, Юрика, я в порядке. С моей рукой все в порядке, сказал Такаши, пытаясь ее успокоить. Кто-то мог пораниться, ударив кого-то. Юрика беспокоилась, что Такаши мог пораниться. К счастью, этого не произошло. Но меня удивляет то, что случилось с этим мужчиной. Я знаю, что сломать нос очень больно, но он был поврежден сильнее, чем я ожидала, сказала Юрика с ноткой восхищения в голосе. В этом не было ничего особенного, сказал Такаши с легкой гордостью в голосе. Он действительно имел в виду то, что сказал. Благодаря навыкам, приобретенным с помощью системы, Такаши теперь был сильнее, чем когда-либо прежде, но это все еще находится в пределах того, чего может достичь человек. Ущерб, который он нанес, был результатом не только невероятной силы, но и небольшого трюка, на который он наткнулся, проводя исследования в последние годы. Вместо того, чтобы просто сжать кулак, он использовал большой палец в качестве основы для поддержки среднего пальца, которого было достаточно, чтобы нанести более колющий урон при ударе кого-то. В результате каждый удар, который он наносил с помощью этого трюка, наносил гораздо более разрушительный урон при контакте. Это мог быть опасный трюк на случай, если он случайно ударится о стену или что-то подобное, но его стоило использовать, чтобы причинить столько боли и повредить кусок дерьма, как этот человек. Эх, этот день должен был закончиться не так, нам было так весело, сказала Юрика, надуясь на ситуацию. Такаши не мог не согласиться с ней. Им было очень весело вместе, но вмешательство этих троих привело их к очень неприятной ситуации. Я знаю, Юрика, но все равно это был очень веселый день. Правда? Немного неуверенно спросила Юрика. Конечно, за исключением того случая, я бы не стал менять ни одной минуты дня, и я с нетерпением жду возможности снова приехать сюда с тобой. Его слова немного успокоили Юрику. Несмотря на инцидент, ей также очень понравилось свидание с Такаши, и она немного волновалась, что он может обвинить ее в том, что она, очевидно, закончилась раньше. Она закрыла глаза и глубоко вздохнула, собираясь с решимостью. Как только она открыла глаза, Такаши увидел в них некую решимость, как будто она приняла очень важное решение. «Такакун, я хочу, чтобы мы пошли еще в одно место». «Действительно, куда?» «И если можно, могу я просто показать тебе?» Он не был уверен, почему она не хотела раскрывать про то, куда хочет сходить прямо сейчас, но он не придал этому большого значения. Конечно, у него была идея, но можно сказать, что это было только то, на что он надеялся. Решив, что нет смысла тратить время на размышления об этом, он последовал за Юрикой туда, куда она его вела. 71 глава. Неудивительно, что место, в которое его вела Юрика, находилось за пределами парка развлечений. Теперь, когда уже прошел полдень, очереди на аттракционы становились все длиннее и длиннее. В сочетании с этим ни у Такаши, ни у Юрики не хватило терпения ждать почти час, а то и больше, чтобы покататься на аттракционе, который заставил их покинуть парк. В отличие от того, когда они шли в парк, Юрика использовала приложение на своем телефоне, чтобы позвонить в такси, чтобы добраться до нового пункта назначения. Такаши предложил воспользоваться одним из такси, которые были поблизости, но Юрика настояла на том, что лучше использовать услугу из приложения. Он подумал, что это способ сохранить в секрете их пункт назначения, поскольку он не сможет смотреть в ее телефон. Как только машина подъехала, они сразу же сели, и машина, не теряя времени, уехала. Водителем оказалась нежная женщина средних лет. Она была хорошенькой, но не на уровне Юлии, поэтому Такаши не чувствовал никакого желания продвигаться с ней. Но даже если бы она была хорошенькой, он бы ничего не сделал, так как теперь он был с Юрикой. Они остались на заднем сиденье машины, держась за руки. Каждый погрузился в свои мысли. Юрика уже смирилась со своим решением, но это не означало, что она не нервничала по поводу того, что это должно было произойти. Она не могла остановиться и вспомнила о том, что произошло за последние несколько дней, что побудило ее принять это решение. Несмотря на то, что она нервничала, была часть ее, которая тоже этого ждала. У нее были чувства к Такаши в течение долгого времени, и то, что она решила сделать, приходило ей в голову десятки раз, особенно за последние недели. Такаши гадал, куда они направляются. Он догадывался, но это было больше, чем он надеялся. Но большая часть его мыслей была сосредоточена на тех трех людях, которые пытались навредить им обоим. Все трое были частью группы, в которую входил Акира, и были связаны с более хардкорными материалами, которые он нашел. Он уже знал, что ему нужно что-то сделать с этой группой, иначе женщины в его жизни могут оказаться в опасности, но сегодняшний эпизод был напоминанием об этом факте. Это также помогло Такаши понять, что не все они похожи на Акиру, труса, которого легко запугать, но на самом деле они могут прибегнуть к физическому насилию, чтобы получить то, что они хотят. Он мог просто выпустить найденные им материалы, но существовал вполне реальный риск того, что члены этой группы вмешаются, в результате чего некоторые из них получат очень мягкие наказания. Ему нужно было что-то сделать, чтобы убедиться, что группа не будет угрозой раз и навсегда. К сожалению, было легче сказать, чем сделать. Несмотря на то, что он перевоплотился, он получил очень современное образование в этом мире, ему никогда не приходилось сталкиваться с ситуациями жизни и смерти, что мешало ему принять идею причинения вреда людям, которых он никогда не встречал. На самом деле это была одна из основных причин, почему он еще не сделал своего шага. Он знал в своей голове, что нужно сделать, но его сердцу было трудно смириться с этим, поскольку они оба были полностью погружены в свои мысли. «Мы на месте». Голос водителя привлек их внимание. Деньги были сняты непосредственно с кредитной карты Юрики после того, как машина прибыла в пункт назначения, поэтому они оба просто поблагодарили водителя и вышли из машины. Когда машина удалялась, Такаши держал Юрику за руку, которая начинала немного дрожать, глядя на здание перед ними с легкой улыбкой предвкушения, все его предыдущие мысли полностью улетучились. Перед ними было пятиэтажное красивое здание, в нее постоянно входили и выходили пары разного возраста, но самой отличительной особенностью здания были буквы над входом, которые светились неоновым светом с наступлением ночи. Буквы сформировали знакомое слово для парня, который любит хентай, как Такаши.